Иван Ильич вернулся домой рано и сейчас же лег спать. Но забылся сном лишь на минуту. Вздохнул, тяжело повернулся на бок, открыл глаза. Пахло кожей чемодана, стоявшего раскрытым на стуле. В этом чемодане, купленном в Стокгольме, лежал чудесной кожей серебряный НССР. Подарок для Даши. Иван Ильич чувствовал к нему нежность и каждый день разворачивал его из шелковистой бумаги и рассматривал. Он даже ясно представлял себе купе вагона с длинным, как в нерусских поездах, окном и на койке Дашу в дорожном платье. На коленях у нее это пахнущая духами и кожей вещица, знак беззаботных, чудесных странствий. Иван Ильич глядел, как за окном в мглистом небе разливались грязно-лиловым светом отражения города. И он ясно почувствовал, с какой тоскливой ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто завывал сегодня о хлебе. Нелюбимый, тяжкий, постылый город. Мозг и воля страны. Вот он поражен смертельной болезнью. Он в агонии. Иван Ильич вышел из дому часов в 12. Туманный широкий проспект был пустынен. За слегка запотевшим окном цветочного магазина стоял в хрустальной вазе пышный букет красных роз, осыпанных большими каплями воды. Иван Ильич нежностью взглянул на него сквозь падающий снег. Из боковой улицы появился казачий разъезд, 5 человек. Крайний из них повернул лошадь и рысью подъехал к тротуару, где шли, тихо и взволнованно разговаривая, трое людей в кепках. Люди эти остановились, и один, что-то весело говоря, взял под уздцы казачью лошадь. Движение это было так необычно, что у Ивана Ильича дрогнуло сердце. Казак же засмеялся, вскинул головой и, пустив топотавшую забастую лошадь, догнал товарищей, и они крупной рысью ушли во мглу проспекта. Близ набережной Иван Ильич начал встречать кучки взволнованных обывателей. Видимо, после вчерашнего никто не мог успокоиться. Совещались, передавали слухи и новости. Много народу шло к Неве. Там вдоль гранитного парапета черным муравейником двигалось по снегу несколько тысяч любопытствующих. У самого моста шумела кучка горланов. Они кричали солдатам, которые, преграждая проход, стояли поперек моста и вдоль до самого его конца, едва видного за мглой падающего снега. «Зачем мост загородили? Пустите нас! Нам в город нужно!» «Безобразие! Обывателей стеснять! Мосты для ходьбы? Не для вашего брата! Русские вы или нет? Пустите нас!» Рослый унтер-офицер с 4 георгиями ходил от перил до перил, звякая большими шпорами. Когда ему крикнули из толпы ругательства, он обернул горланом хмурое, тронутое оспой желтоватое лицо. «Эх, а еще, господа, выражаетесь!» Закрученные усы его вздрагивали. «Не могу допустить проходить по мосту. Принужден обратить оружие в случае неповиновения». «Солдаты стрелять не станут!» — Опять закричали горланы. «Поставили тебя, черта рябого! Собаку!» Унтер-офицер опять оборачивался и говорил. И хотя голос у него был хриплый и отрывистый, военный, а в словах было то же, что и у всех в эти дни, тревожное недоумение. Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу. Какой-то длинный худой человек в криво надетом пенсне с длинной шеей, обмотанной шарфом, вдруг заговорил громко и глухо. Стесняют движение. Везде заставы, мосты оцеплены. Полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу? Или нам уже и этого нельзя? Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат и идти по льду на ту сторону. Верно! По льду! Ура! И сейчас же несколько человек побежало к гранитной, покрытой снегом лестнице, спускающейся к реке. Длинный человек в развивающемся шарфе решительно зашагал по льду мимо моста. Солдаты, перегибаясь сверху, кричали: «Эй! Воротись! Стрелять будем! Воротись! Черт длинный!» Но он шагал, не оборачиваясь. За ним, гуськом, рысью, пошло все больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лед, бежали черными фигурками по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки ко рту и тоже кричали. Один из солдат вскинул было винтовку, но другой толкнул его в плечо, и тот не выстрелил. Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана. Но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрестках, то всем, как повелось издавна, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено — ходить через эти мосты и собираться в толпы. Распалялась и без того болезненная фантазия. По городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся. К концу второго дня на Невском залегли части Павловского полка и открыли продольный огонь по кучкам любопытствующих и по отдельным прохожим. Обыватели стали понимать, что начинается что-то похожее на революцию. Но где был ее очаг и кто руководил ею, никто не знал. Не знали этого ни командующий войсками, ни полиция, ни тем более диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку, каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверена в управление Российская империя, к роковой растерянности. Очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством. Это ненахождение очага революции было зловеще. Полиция хватала призраки. На самом деле ей нужно было арестовать 2 400 000 жителей Петрограда. Весь этот день Иван Ильич провел на улице. У него также должно быть, как и у всех, было странное чувство неперестающего головокружения. Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие. Все люди растворились в общем массовом головокружении. И эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, которая, ослепив, слила бы всех в один комок. Стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по-звериному собирались к двум трупам женщины в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы. Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен. В сумерки стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо, и в тучах, грудами наваленных за морем, запылал мрачный закат. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте, где небо было угольно-черное. Фонари не зажглись в эту ночь. Окна были темны, подъезды закрыты. Вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья. На перекрестках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблескивал то на зеркальном окне, то на полосе рельсов, то на стали штыка. Было тихо и спокойно. Только в каждом доме неживым овечьим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях. Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых тонконогих танцующих лошадках. Пешие полицейские в черных шинелях расположились вокруг памятника Александру Третьему и кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных попахах, с тараками сена, бородатые и веселые. Со стороны Невского виднелись грязно-серые шинели павловцев. Иван Ильич с чемоданчиком в руке взобрался на каменный выступ вокзального въезда. Отсюда хорошо была видна вся площадь. Посреди ее, на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седока бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная тяга, император. Угрюмые плечи его и кругленькая шапочка были покрыты снегом. Его подножию на площади напирали со стороны пяти улиц толпы народа с криками, свистом и руганью. Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили. В кучках городовых, рослых и хмурых людей было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою. Враг уже на плечах. Всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь, и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами в короткой шинели. Вытянувшись, он оглянул площадь. Светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича. Легко сбежав вниз между оступившихся казаков, он стал говорить что-то Исаулу, подняв к нему бородку. Исаул с кривой усмешкой слушал его, развалясь в седле. Полковник кивнул в сторону Старого Невского и пошел через площадь по снегу подпрыгивающей походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному животу. Рука у него тряслась под козырьком. А со стороны Старого Невского увеличивались крики подходившей толпы. И, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за рукав. Рядом с ним вскарабкался возбужденный человек без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо. «Братцы! Казаки!» Закричал он тем страшным, надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким, степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. «Братцы! Убили меня! Братцы! Заступитесь! Убивают!» Казаки, повернувшись в седлах, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись. В это же время на Старом Невском черно и густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепало мокрый кумачевый флаг. Конные полицейские отделились от фасада северной гостиницы, и вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Неистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника. Он бежал, поддерживая кобуру револьвера, и другой рукой махал казакам. Из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конных городовых. Тонконогие золотистые лошадки пуще заплясали. Слабо захлопали револьверные выстрелы. Появились дымки у подножия памятника. Это городовые стреляли в колпинских. И сейчас же в строю казаков, в 10 шагах от Ивана Ильича, взвелась на дыбы рыжая горбоносая донская кобыла. Казак, нагнувшись к шее, толкнул ее. В несколько махов долетел он до жандармского полковника и, на ходу выхватив шашку, наотмашь свистнул ею и снова поднял кобылу на дыбы. Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади. Кое-где хлопнули выстрелы и были покрыты общим криком «Ура! Ура!». «Телегин, ты что тут делаешь?» «Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе, все равно. Плюнь, сейчас нельзя уезжать, голубчик! Ведь революция! Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкоченных глаз, впился пальцами Ивану Ильичу в отворот пальто. Видел, как жандарму голову смахнули, как футбольный мяч покатилось. Красота! Ты дурак, не понимаешь? Революция! Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой, в проходе вокзала. Утром литовские и волынские полки отказались стрелять. Рота Павловского полка с оружием вышла на улицу. В городе кавардак. Никто ничего не понимает. На Невском солдаты как мухи шатаются, боятся идти в казармы.